Эпилог. Прошла всего неделя после возвращения с дачи. Игорь с головой рухнул в дела, поэтому Ульяна не хотела его отвлекать. И вроде как с Никиткой провели серьезную беседу, пообещав все-таки изолировать на 15 суток. Но домой она все еще приходила, оглядываясь. Не верила, что этот человек-бумеранг отвалил навсегда. А с Игорем они вообще с понедельника не виделись. Дела. Написать, что ли? Ульяна сидела в кресле, закинув ноги на подлокотник. Ей нужно знать, планировать ли встречу на выходные с подругами или будет свидание. Но почему-то спрашивать было неловко, как будто выпрашивает. Пока раздумывала, что делать, Игорь опять все взял в свои руки. «Привет, ты дома?» Пришло от него сообщение. «А позвонить?» Вредничая фыркнула Ульяна. У них все так закрутилось, что было страшно. 2 месяца прожили как парочка. А тут вдруг настала конфетно-букетная стадия. «Да, а что?» — написала в ответ. «Никуда не уходи». Тут же пришло. «А что это за командирский тон?» У Ульяны от удивления брови поднялись. Не прошло и часа, приехал Игорь. С порога вручил ей огромный букет роз. Она аж охнула от его веса. В общем... Игорь не спешил проходить, мялся у порога, да и выглядел каким-то нервозным. Ульяна заволновалась. «Все? Хочет расстаться?» «Я тут подумал». Он почесал затылок. «Короче, я постоянно волнуюсь, что сюда явится этот придурочный. Ну да, с ним поговорили, но все равно. Уверен, у меня тебе будет спокойнее, да и мне тоже. В нашем ЖК камеры, охрана, консьержи, непроходной двор. Переезжай ко мне». Неожиданно. Ульяна была в шоке от такого предложения. «Не слишком быстро?» — спросила осторожно. «Думаю, нет». Игорь прислонился спиной к двери. 2 месяца мы неплохо уживались. Согласись, было очень даже ничего. Он поиграл бровями. «А так, смотри, сплошные плюсы». Начал загибать пальцы. «Этот полудурок тебя не достанет, раз. У меня квартира больше, 2. Кровать комфортнее, 3. Кухня большая и вся твоя, 4. Не придется тратить время на пробки, 5. Ульяна, спрятав улыбку за букетом, старательно сохраняла серьезный вид. Игорь нервничал и так мило перечислял аргументы, что было тяжело слушать его внимательно и не засмеяться. Но вообще Игорь очень требовательный босс и орать умеет так, что стекла звенят. И знает обо всех делах фирмы просто от и до. «Очень приятно, что ты так заботишься о моей безопасности», — Ульяна говорила медленно, старательно удерживая деловой тон. «И аргументы ты привел весьма весомые. Это все отлично, но...» Сделала паузу. «Звучит как контракт». Не зря Ульяна была уверена, что Игорь мужчина умный и умеет быстро анализировать. «Я слегка волнуюсь». Он прикрыл глаза, но, открыв их, посмотрел серьезно, без тени веселья. «Согласись, не так уж я и не прав. Что ты мне нравишься, это и так понятно. Или нет?» «Лучше словами», — хихикнула Ульяна. Она все поняла, но очень хотелось это услышать. Игорь бросил на нее мученический взгляд, но она отрицательно качнула головой. «Ульяна, ты мне очень понравилась, вот сразу, как кинула ведром». Начал он. «Прям сразу?» — развеселилась Ульяна. «Да», — усмехнулся Игорь. «Произвела просто неизгладимое впечатление, потом добила меня этими кабачками, так что я не такой дурак, чтобы упускать тебя». «Это точно не из-за моей готовки?» — Ульяна прищурилась. «Конечно, да», — радостно подтвердил Игорь. «Я таскаю мамонта, ты его жаришь». Ну вот как было отказать? Встретит ли еще мужчину с таким чувством юмора? Пришлось запинать страхи в дальний угол и ответить. «Я согласна, но ты мне обещал помочь с кафе». Все же напомнила. «Раз обещал, то помогу». Широкой улыбкой произнес Игорь. «Собирай чемодан, поехали, пока пробки еще не в 10 баллов». Ничего более романтичного Игорь сказать просто не мог. Поэтому Ульяна поставила розы в ведро и, сделав Игорю кофе, ушла собирать чемодан на первое время. Если не сложится, всегда можно вернуться к себе. Но было приятно узнать, что Игорь даже сделал на ее машину пропуск в ЖК, и рядом с его парковочным местом было второе, для гостей, которое теперь занимал ее паркетник. Сразу вручил ключи от своей квартиры и показал, как снимать сигнализацию. Вечер пятницы. Игорь обнял Ульяну со спины, поцеловал в шею. «Чем займемся?» «Ты уже купил костюм своему заму?» С хитрой улыбкой поинтересовалась Ульяна. «Когда?» — вздохнул Игорь. «Я чуть ли не ночевал на работе». «Тогда я знаю, чем мы сейчас займемся», — хихикнула Ульяна. Утянув Игоря на диван, она удобно на нем устроилась и открыла маркетплейсы. И следующий час они провели весело, выбирая костюм и споря, какой будет лучше. Победила Ульяна. Так что гулять Олег будет не просто в чем-то черно-белом, а в хорошем костюме с огромной башкой и яркими лапами. Натуральный пингвин. «Кажется, я ревную», — проворчал Игорь, вздыхая. У Ульяны был такой азартный и довольный вид. Глупости. Она, заблокировав телефон, отложила его на столик. «Вот уж к Олегу тебе не придется ревновать никогда», — заверила его, обнимая и глядя в глаза. Год спустя. «Как насчет провести за городом пару дней?» — самым хитрым видом спросил Игорь. Он вечером заехал в кафе, которое принадлежало Ульяне, точнее, в кофейню. Маленькое, можно даже сказать, камерное заведение в отличной локации. Игорь без зазрения совести воспользовался знакомствами, чтобы выбить разрешение на аренду. Почти центр, отличная проходимость, рекомендации нескольких хороших знакомых, плюс подписчики Ульяны. И не пришлось нарабатывать все с нуля. С деньгами можно решить много проблем. Но для какой-то части этого недостаточно. И нужны связи. У Игоря они были – клиенты, знакомые клиентов. Да в конце концов, многие своим дамам открывают маленький бизнес, чтобы дома не скучали и могли похвастаться перед подружками. Только вот Ульяна на самом деле обладала знаниями и умениями. И если готовила она реально на уровне, тут это подтвердил даже один из шеф-поваров, то с управлением у нее было немного не очень. Но это исправить было в силах Игоря. Кофейные истории быстро набрали устойчивую популярность. Благодаря нескольким направлениям продвижения еще блог качнули до интереса рекламодателей. Миллионы на счет пока не падали, да и при таком размере бизнеса не будут. Но выходил неплохой плюс, а это уже достижение. Покрывались текущие расходы, зарплатный фонд, откладывалось на развитие, и, о чудо, у Ульяны оставались деньги на себя. Но сил и времени это отнимало просто уйму. «Я только за». Ульяна уткнулась лбом в его плечо, устало выдыхая. Тот самый свежесваренный утренний кофе уже льдом покрылся, ожидая ее на рабочем столе. «Два дня тут без меня справится, а потом буду водить еще несколько позиций чая. Спрос на разные необычные чаи растет. И холодает, нужно что-то согревающее, но необычное». «Мои клиенты тоже оценили». Игорь поглаживал эту потрясающую трудоголичку по спине, поцеловал в макушку. «Поехали». «А куда?» — устало поинтересовалась Ульяна. «В Осиновку», — с улыбкой ответил Игорь. «Ольга доверила мне ключи». Поступок Ульяна оценила. Игорь не побоялся попросить у Оли ключи. «Да это как в клетку с тигром войти». «Но и список работ выкатила», — проворчал он. Ульяна хихикнула. «Еще бы». Олин старшенький пошел в первый класс. На даче уже столько не поживешь, как привыкли. Осиновка встретила их ночным осенним небом и редкими светящимися окнами. В середине сентября было уже прохладно. Дачники разъехались, стояла тишина, и только собаки лениво погавкивали. Приезду в Осиновку Ульяна не удивилась. Даже оценила. У них, можно сказать, годовщина знакомства, и выбор Игоря очевиден. Но все равно недооценила этого мужчину. Ульяна рухнула спать, едва вошли в спальню. Утро, впервые за, наверное, месяц, ее не разбудил будильник в раннюю рань. Проснулась от солнца, заглядывающего в окно, и от жужжания кофемашины. «О!» — изумилась, посмотрев на часы. Она спала до 11. «Я тоже буду кофе», — крикнула Игорю, поднимаясь с кровати. Сладко потянулась и пошла в гостиную. «Доброе утро», — усмехнулся Игорь. «Когда встал, тогда и утро». Ульяна, показав ему язык, скрылась в ванной. Настроение было хорошим, да еще и Игорь накрыл поздний завтрак на террасе. «О-о-о!» Ульяна была в восторге. «Шикарно, спасибо!» Она, обняв Игоря, поцеловала его со всей нежностью. Безумно приятно получать заботу. Не забыла похвалить омлет и тосты. И теперь пила кофе, наслаждаясь осенним солнышком и красивыми видами. «Спасибо!» Она мягко улыбнулась Игорю. «Это то, что надо». «Да», — важно кивнул он. «Но вот еще вон та хибара бы вид не портила». Он кивнул на соседский дом, еще больше покосившийся за год. «Скоро он развалится, и его не будет видно», — пожала плечами Ульяна. «А давай его снесем», — неожиданно предложил Игорь, отчего Ульяна чуть кофе не захлебнулась. «В смысле?» — едва выговорила, кашляя. «В прямом». Игорь жестом фокусника выложил на стол бумаги. «Я купил хибару, участок и еще чуть-чуть. Та сторона сопротивлялась до последнего, но я победил. Ну и Маша помогла, донесла до родней, что либо они продают мне, либо не продадут никогда». «Ты купил землю в Осиновке?» Ульяна смотрела на договор, но осознавала этот факт с трудом. «Зачем?» «Дом строить», — усмехнулся Игорь. «Детей растить». Он положил на стол замок с воткнутым от него ключом и под ошарашенным взглядом Ульяны продолжил. «Я как-то вот почувствовал, что готов к семейной жизни. Не вообще, а с тобой. Недавно утром проснулся, а ты спишь и во сне что-то бормочешь про кофе и не то молоко. Такая милая, но такая строгая». Он засмеялся. «И тут я понял, что готов просыпаться с тобой каждое утро. Ты так легко вошла в мою жизнь, как будто так и должно быть. Наверное, это и есть любовь». «Наверное». Ульяна выдохнула. Чувствовала, что в глазах собираются слезы. Любовь уж точно не итальянские страсти. Это она уже проходила. «Будем узнавать вместе?» — спросила, нежно улыбаясь. «Я не против». Игорь полез в карман и достал золотое кольцо с утопленными в ободок зелеными драгоценными камнями. «Надеюсь, я правильно выбрал, и оно в готовке мешать не будет. Ульяна, ты выйдешь за меня замуж?» — спросил серьезно, смотрел так, что просто до мурашек, и Ульяна просто тонула в этих карих глазах. «Да», — без раздумий ответила она. «Да этот мужчина даже кольцо купил с оглядкой на ее удобство. Если и это не любовь, то что тогда вообще?» Кольцо село на ее палец, как влитое. А поцелуй полной страсти был музыкально сопровожден еще не охрипшими петухами и так и не развалившимся мотоциклом, пронесшимся мимо с оглушительным дребезжанием. Деревенская романтика.